30 ноября 1935 года. Мы выехали в Донбасс, в город Сталина. Предстоит слет литкружковцев Донбасса. Мы — это Мирский, Селивановский, австрийский журналист Брюгель и я. Едем в Сталина. 25 лет со дня смерти Толстого. Разговаривая, все время возвращаемся к этой теме. Лев Толстой. Проезжая мимо мест, где он жил. Он и в старости ездил верхом. Кинематограф сохранил его живым в этом виде. Верхом на лошади. По снегу бежит лошадь, на которой всадник в черном пальто, в черной шапочке. Всадник сидит прямо. Это не старик, это суровый мужчина. И в этом облике особенную роль играют широкие и твердые плечи. Он кажется суровым и элегантным. Странно думать о том, что человек, родившийся в 1828 году, то есть человек, который, будучи 10-летним мальчиком, еще мог видеть Пушкина, был снят кинематографом. С нами едет иностранец, он эмигрировал из Австрии, сейчас живет в Чехословакии, поэт и журналист Брюгель. Ему все странно и удивительно, он впервые у нас. Зная чешский язык, кое-что понимает по-русски. Ездил в Ясную Поляну с экскурсией наших писателей. Разговариваем о Софье Андреевне Толстой. Я говорю, что если судить по ее дневникам, то это была исключительная женщина. Мирский не согласен, я остаюсь при своем мнении. Есть страшные кадры в кинохронике похорон Толстого. Софья Андреевна. Маленькая, в салопе, обвязанная платком поверх меховой шапки, толчется возле окошка, за которым умирает Толстой. Она припадает к стеклу и заглядывает. Ее не пустили к умирающему мужу. Как это могло случиться? Кто посмел запретить ей прийти к умирающему мужу? Смерть Толстого. Начальник станции Остапова, его фамилия Азолин. Он стал знаменит на весь мир, так в его комнате умер Толстой. Мог ли он предполагать когда-либо, что в его комнате, на кровати, под стеной умрет Лев Толстой? Хроникальный фильм «Лев Толстой и царская Россия» сделала Эсфирь Шуб. Она мне рассказывала, что в киноархивах имеется 40 тысяч метров придворной хроники, изображающие царскую фамилию. Когда я приехал в Москву, у меня никаких, как говорится, в таких случаях связей не было. В Москве, правда, жил несколько раньше меня, отправившись туда, Валентин Катаев, но не было, как мне это хорошо было известно, связей и у Катаева. Однако Катаев отыскал дом, крышу над головой. Это уже было очень много. Под эту крышу отправился и я непосредственно с вокзала. Я подъехал на извозчике, меня увидели из окна на первом этаже. Увидел кто-то незнакомый, появившийся и исчезнувший в окне. Не то женщина, не успел я разобрать, не то мужчина. Потом мелькнул в окне и Катаев, которого позвал первый, узнавший меня, очевидно, по описанию. Я еще успел увидеть Сухареву башню, стоявшую на площади, главным признаком которой сейчас является больница имени Склифосовского. Она, как я прочел, теперь была высотой в 30 сажен, готической. Впечатления от ее высоты не помню. Во всяком случае, она была большая. Также не помню впечатления от готики. Она была красивая, сказочная, розовая, и по ее переходам, видом с площади, мог бы ходить кот в сапогах. У ее подножия и дальше по площади, в тот год, когда я приехал в Москву в начале НЭПа, шла частная торговля сладков, с рук, пищевая и вещевая. Я запомнил хлеб с изюмом, большие, похожие на суздальские церкви, штуки хлеба. Как исчезла эта башня, я тоже не помню. Вдруг освободилось просторное и скучное место. Даже нельзя было отыскать стеклышко, через которые также можно было бы увидеть прошлое с Петром Великим и Лейбницем у него в гостях. Я видел красные ворота, от которых теперь осталось название, присвоенное станции метро, выходящие на площадь, через которую очень трудно пройти. Это была маленькая триумфальная арка, мясного цвета, с белыми гипсовыми фигурами, как мне кажется, в стиле барокко. Я ее помню в зимний день, буро-красную среди белизны плотного снега мостовых и крыш. Кто вступал через эту арку? Войска Елизаветы Петровны? Этого я не видел, хотя эти сроки очень сжаты. Подумай только, я родился через 79 лет после смерти Наполеона. И после того, как я родился, имея позади себя не так уж далеко, просто сказку, в каких-нибудь 40 лет развелась великая техника, изменившая мир до возможности определить его как новую планету. Я еще попрощаюсь с тобой торжественно, выбрав специальную обстановку, а пока воспоминания на прощание. Я купил в магазине жареную курицу и, неся ее за ногу, отколупывал отдельные куски мякоти, отрывал крылья, извлекал плуг грудной кости. Словом, понятно, я ел курицу на ходу. Потом, испугавшись, что целая курица для одного — это слишком много, я ее, курицу в ее уже завершавшемся виде, выбросил вправо от себя на мостовую. Так как был вечер, и улица не слишком главная, темноватая, то этого никто не увидел. Она всплеснула белизной и исчезла. Я пошел дальше, направляясь домой, то есть в типографию Гудка на улицу Станкевича. Вот одно из черновых прощаний, дорогая жизнь. Между прочим, уже, как говорится, за кадром могу вспомнить маленькую деревянную комнату в типографии, где я жил. Впрочем, за кадром этого вспоминать нельзя. Рядом, за фанерной стеной моей комнаты, в такой же деревянной комнате, жил Ильф. Это были узкие, однако веселые и светлые клетушки. Может быть, больше всего было похоже на то, как если бы я и Ильф жили в спичных коробках. Я жил в одной квартире с Ильфом. Вдруг поздно вечером приходит Катаев и еще несколько человек, среди которых Есенин. Он был в смокинге, лакированных туфлях, однако растерзанный, видно, после драки с кем-то. С ним был некий молодой человек, над которым он измывался, даже снимая лакированную в туфлю, ударял ею этого человека по лицу. «Ты мне противен с твоим католицизмом!» Все время повторял он, «противен с твоим католицизмом». Потом он читал «Черного человека». Во время чтения схватился неуверенно, так был пьян, за этажерку, и она упала. До этого «Черного человека» я не слышал. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустынным и диким полем, только рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Это было прекрасно. И он был необычен, нарядный и растерзанный, пьяный, злой, золотоволосый и в кровоподтеках после драки. Когда я приехал в Москву, чтобы жить в ней, чтобы начать в ней фактически жизнь, слава Есенина была в расцвете. В литературных кругах, в которых вращался и я, все время говорили о нем, о его стихах, о его красоте, о том, как вчера был одет, с кем теперь его видит, о его скандалах, даже о его славе. Враждебных нот я не слышал в этих разговорах, наоборот, чувствовал, что Есенина любит. Это было вскоре после того, как закончился его роман с Айседорой Дункан. Он побывал с ней в Америке, вернулся, и вот теперь говорили, что этот роман закончен. Вернувшись из Америки, он напечатал, кстати, в «Известиях» впечатления о Нью-Йорке, назвав их «Железный Миргород». Мою радость по поводу этого хорошего названия я помню до сих пор. И до сих пор также помню газетный лист с этим подвалом. Вернее, утро, когда я стою с газетой, разворачиваю этот лист и вижу заголовок. «Железный Миргород», — громко прочитываю я, как видно, приглашая кого-то тоже порадоваться хорошему заголовку. Я совсем еще молод. Совсем.